В итоге премьера состоялась на кинофестивале в Токио 1 ноября. К этому моменту в прессе уже царила абсолютная истерия. До журналистов дошли слухи о поведении Кэмерона на площадке. Многие члены группы обвиняли его в превышении полномочий и неподобающем поведении. Режиссеру даже пришлось опубликовать в «Лос-Анджелес Таймс» колонку с оправданиями, в которой он заявлял, что одержимый мечтой всей жизни человек действительно может показаться со стороны тираном и деспотом. Для всех участников «Титаника» затянувшееся ожидание стало последней каплей. Даже Ди Каприо, обычно избегавший присутствовать на первых показах, вылетел в Токио, чтобы увидеть результат многомесячной работы. Впоследствии он вспоминал, что на той премьере в Японии сразу понял, перед ним не просто фильм, а уникальное переживание, что вскоре полностью изменит его жизнь. Первые рецензии предсказуемо сочились желчью. Любимый критик Квентина Тарантино Кеннет Тюрон назвал картину «бездарной подделкой, бледной копией голливудской классики». Дэвид Томпсон из «The Guardian» пошел еще дальше и объявил «Титаник» балластом, что унесет на дно создателей, и никто по ним не заплачет. Тем не менее, в прокате «Титаник» оказался на вершине таблицы, с легкостью обойдя новую «Бондиану» «Завтра не умрет никогда» и закрепившись за «Криком 2». На второй уикенд вместо обычного падения сборы, наоборот, обнаружили заметный прирост. А через месяц после релиза фильм продолжал делать кассу в районе 30 миллионов еженедельно. 3,5 месяца «Титаник» держался в лидерах проката, собрав в мире больше миллиарда долларов. Этот рекорд удалось побить много лет спустя только самому Джеймсу Кэмерону с «Аватаром».